Глава 12. «Ник, привет! Как Диана?» «Ой, мам, температурит. Вот утром с тобой поговорила, нормальная была. А через полчаса опять. В группе человек 5 тоже заболели, представляешь?» Голос дочери уставший, обеспокоенный. «Вызвала врача из поликлиники». «Да, это правильно. Молодец». «А ты как?» «Лучше уже. Слушай, хотела узнать. А не ты ли мне заказала доставку еды через Яндекс?» «Нет». Она в замешательстве. «Я приготовила куриный суп по твоему рецепту, но думала дождаться Тимки, чтобы он отвез его к тебе». «Не ты?» «Хм...» Задумалась я, кусая потрескавшиеся губы. «Странно». «А что хоть прислали?» Ника выдергивает меня из мыслей. «Сарпу, мясо с овощами, баурсаки, пирожки с капустой». «Твои любимые?» «Я поэтому подумала, что это ты». «Нет, ма, это не я», — посмеивается она. «А я смотрю на этот пакет и гадаю, кого же надо благодарить. Пирожки с капустой обожаю с детства. Могу схомячить один за другим и не заметить, что много. Одно из тех светлых воспоминаний о маме, которое осталось, несмотря на всю боль, как она раскатывает тесто, а я ей помогаю. Потом мы жарим их вместе до золотистой корочки. Папа меня хвалил, когда я говорила, что испекла их для него. Нет, я не рассказывала об этом Виктору. Мы больше о его покойной жене говорили. Но есть другой мужчина, который знает. Неужели помнит, как я после школы шла на Челикский рынок, где одна гречанка, Яя Соня, а греков тогда было много в нашем поселке, продавала лепешки и пирожки? Поражаюсь, как я с такой любовью к ним остаюсь в форме. «Мам, ты здесь?» «Да, да». «Я тебя зову-зову, ты не отвечаешь». Задумалась. «О пирожках?» «Ага». «Может, это Виктор?» Игриво предполагает дочь. «Нет, это не он». Мой ответ категоричен. «О, значит, у тебя есть еще один поклонник, про которого я не знаю». «Я тоже про него не знаю», — хмыкаю. «Так, ладно, Ник, лечи давай Диану, я все-таки пойду поем». «Как узнаешь, кто это, позвони, и суп Тима тебе привезет». Соглашаюсь с дочерью, потому что все-таки готовила с любовью, да и ее забота мне приятна. Разглядывать посылку больше нет смысла, поэтому я ее распаковываю. Ем наваристый бульон с крупно нарезанными овощами, нежными кусочками вареного мяса и приправленные ароматными специями. Сарпа по-казахски греет душу и тело. Беру из одноразового прозрачного контейнера пирожок с капустой, надкусываю и закатываю глаза от удовольствия. Действительно вкусно. Запиваю все горячим чаем и чувствую, что жизнь вроде бы налаживается. Неожиданный звонок в дверь застает врасплох. Быстро проглотив большой кусок, иду открывать, но когда смотрю в глазок, никого не вижу. «Кто там?» – спрашиваю громко, а в ответ тишина. Дворовые детишки иногда так балуются, позвонят в дверь и убегают. Я не сварливая старушка, но это правда раздражает, особенно когда болеешь. Решаю все-таки открыть дверь. На площадке никого, но зато стоит белая коробка с цветами. Таких красивых букетов мне никогда не дарили. Это чудо какое-то. Неподалеку от салона есть цветочный бутик, и я часто по пути с остановки встаю перед витриной и любуюсь композициями. Больше всего мне нравится сочетание розового, белого и нежно-голубого. Вот этот букет в такой же цветовой гамме. Тут розы, ирисы, мелкие цветы и зелень. Накинув сверху кардиган, выхожу на площадку и поднимаю корзину. В это же время слышу внизу торопливые шаги. Подъездная дверь громко хлопает, и через секунду до меня все доходит. Забрав коробку с собой, быстро возвращаюсь в квартиру и, не раздеваясь, иду к окну в гостиной. Убираю в сторону занавески, ставлю букет на подоконник и застываю, когда вижу мужчину в черном пальто, который решительно шагает от моего дома к припаркованным машинам. Сердце пропускает один удар, второй. Я шепчу: «Игорь». И внезапно он, будто услышав мой тихий зов, оборачивается и поднимает глаза к окну на втором этаже. Он всматривается в него и видит меня. А я не могу пошевелиться, отвернуться, убежать. Просто смотрим друг на друга несколько долгих секунд, и я прикладываю ладонь к холодному стеклу. У меня нет сомнений, что он вспомнил мой жест. Так уже было между нами, когда весной я заболела и не ходила в школу несколько дней. Стояла теплая весна, все вокруг цвело, а я лежала в комнате и читала книгу. Дома была только мама, и вдруг я услышала тихий стук в окошко. Встала с кровати, подошла к нему и увидела Игоря. Он приложил к губам указательный палец, чтобы я молчала, а после широко улыбнулся и показал мне букет сирени. Тогда-то я и приложила растопыренную ладонь к стеклу, и Игорь сделал то же самое, только с другой стороны. «Окно открой», — сказал он бесшумно, но я все поняла и распахнула его. Игорь вручил мне цветы, взял мое лицо в ладони и поцеловал. «Побегу, пока твоя мама не засекла», — прошептал на ухо. «Люблю тебя». «И я тебя люблю». «Выздоравливай, одуванчик». А после я смотрела с улыбкой, как он бежит к забору и ловко перелезает через него. Повзрослевший Игорь, к счастью, не понимает, как я сейчас волнуюсь, как не в силах отойти и отвести взгляд. Прикована, пригвождена. Он стоит еще немного и уходит. На душе вновь так тоскливо, хоть волком вой. Припадаю лбом к стеклу, наблюдаю за тем, как Игорь садится в машину. Отчетливо понимаю, что он не отступит. Ему нужна правда, потому что я погрязла в своей лжи. Но я не готова ему открыться. И, к сожалению, мне не у кого просить совета, как правильно поступить.